Алексей Рябчиков. Гротеск 2. Часть первая. Глава первая. Стоял зимний вечер. В воздухе уже пахло тем невероятным сладким запахом весны, но мороз все еще пробирался сквозь одежду и жёг кожу. Полная дама неопределенного возраста курила возле служебного входа супермаркета. Ее прилипший ко лбу от пота волосы обдувал ветер, и ей было очень хорошо. Можно было смело сказать, что это ее лучшие минуты за последние несколько лет. Но сигарета кончалась, а это значило, что нужно было возвращаться обратно и расставлять привезенный товар. «Не могли раньше приехать, что ли?» — проворчала она, бросила бычок на асфальт и зашла в магазин. Здесь царил хаос. Четыре работника бегали с тележками, наполненными товаром, как кони, пытаясь успеть расставить все до конца рабочего дня. А это еще около часа работы. Даме сразу же всучили тележку с молочкой. Вздохнув, дама покатила ее в зал, вспоминая о ветре, игравшем с ее мокрыми волосами. Давно с ее волосами никто не играл. От этой мысли ей стало еще тоскливее. В молочку было два пути. Длинный и широкий — через весь зал по периметру, или же короткий и узкий — через полки с алкоголем. Она решила сократить. Идея была хорошей, если бы не низкорослый, худой, молодой человек в форме сотрудника электрических сетей, стоящий ровно посередине прохода между полок и скучающий, глазеющий на пиво. Дама подъехала к парню и остановилась, надеясь, что он ее как минимум услышал, а может, и увидел боковым зрением. Но он стоял, будто пытался доказать гипотезу Риммана с помощью банок пива. Дама кашлянула, а он лишь перевел взгляд с одной марки пива на другую. «Парень, дай проехать!» Наконец бросила она и двинулась вперед. Он не обратил на нее внимания, а она не удостоверилась в безопасности своего движения. Как итог, тележка ударила его в левую ногу. Ударила не сильно. Он вздрогнул и посмотрел на даму. «Простите», — произнесла она. «Но я просила вас отойти». «А где немецкое пиво?» «Какое?» «Белые банки, красные буквы». «Внизу», — пальцем показала дама на нужный товар. Он благодарно махнул головой и сделал шаг назад. А когда тележка проехала, вернулся на исходное место. Низкорослого, худого, молодого человека все называли просто парнем. Да, у него было имя, его звали Андрей. Но все же даже незнакомцы называли его парнем. Причиной такого обращения служило простовато-туповатое выражение лица и сутулость, придающая вид простака. «Так-так-так», — пробормотал он и положил в корзину пять банок. Потом развернулся, закинул еще закуску — кальмаров, рыбку, чипсы и сухарики. Затем направился к кассе. «Пакет?» — спросила толстая старая кассирша. «Да, зеленый, пожалуйста». Она стала пробивать товар, а парень уже представлял себя дома, как попивает в кресле пиво под фильм «Харли Дэвидсон и ковбой Мальборо». На трезвую голову он никогда не мог смотреть это кино. А когда немного выпивал, фильм ему очень нравился. «С вас 2035 рублей», — прервала его мечту кассирша. «Сколько?» — удивился он. «2035 рублей». «Вы что-то не то посчитали». «Вообще-то считаю не я, а касса». «Ну, значит, пробили лишнее». «Все соответствует». «Но этого не может быть. Я ровно две недели назад, в день получки, покупал то же самое и заплатил 1400. Вообще-то все подорожало». «Знаю я ваше, все подорожало. Вы специально пробили лишний товар, чтобы свою неустойку покрыть». «Недостачу», — подсказал парню стоящий рядом мужик. Он уже включил на своем сотовом камеру, чтобы все снять. «Да, недостачу. Меня бабушка всю жизнь проработала продавцом. Она мне рассказывала, за чей счет я колбасу в детстве ел. Сказать за чей? За счет покупателей. Бабушка специально весы подкручивала в большую сторону. И вы думаете, я такой дурак? И попадусь на такую удочку? Хотели за мой счет купить себе хорошего пива? А вот, выкуси. И ладно бы на рубль или хрен с ним, на 100 рублей обманула, а тут сразу на 600. Парень, все считаю не я, а компьютер. Компьютер? Вечно вы все на компьютер сваливаете. Недавно мне прислали вот такой счет за интернет. Парень раздвинул руки, чтобы показать размер счета. Говорят, плати. А с чего, говорю, такой огромный счет? А мы не знаем. Компьютер посчитал. Знаю я ваши отговорки. Бабушка мне все рассказала. А еще недавно мне на работе выдали вот такусенькую расчетку. Парень слегка раздвинул большой и указательный пальцы. Я им говорю, а что так мало денег-то? Они говорят, компьютер. «Ты будешь покупать или нет?» — не выдержала кассирша. «Чтобы ты за мой счет себе купила пиво? На, подавись!» И парень схватил с ленты банку пива, открыл и вылил на кассу. «Вот твое пиво!» — сказал он и направился к выходу. «Совсем уже в наглую просто обманывают!» Мужчина нажал стоп и отправил ролик в мировую паутину. Видео под названием «Парень раскрыл тайну супермаркетов» набрало почти 1 000 000 просмотров к следующему утру. И все бы ничего, набрало и набрало. Через день его забыли бы, как и о 9-м сезоне «Клиники». Если бы не одно «но». Наш парень был в форме электрика. А такое поведение порочит имя компании. Именно поэтому уже в 8-10 утра парень сидел в квадратном кабинете своего толстого, лысого начальника и слушал свой возмущенный голос в колонках компьютера. «Чё это ты глаза отвернул?» — спросил начальник. «Повернись, посмотри. Будто я там что-то не то говорю». Начальник выключил видео и повернул монитор к себе. «А по-твоему, разве то?» «А что не то-то?» «Она пробивает лишние 3 банки. Я плачу за них, а она потом идет и берет их бесплатно. И это воровство». «Ты серьезно так думаешь?» «Не думаю, а знаю. У меня бабушка так делала. Только она весы подкручивала в большую сторону. Раз, и в конце дня у нее 300 грамм колбасы. Но бабушка не борзела, как эта наглая. На 600 рублей хотела меня обмануть. Ладно бы на 100. Ты же понимаешь, что сейчас времена другие, что тебе чек дадут, и в чеке будет количество. И если оно не совпадет, тебе вернут деньги». «В чеке?» — хмыкнул парень. «А то чек подделать нельзя». «Бессмысленно, смотрю я, тебе что-то доказывать». «А что тут доказывать, когда все ясно?» Начальник откинулся на спинку кресла. «Мне сказали применить к тебе дисциплинарное взыскание. И тебе надо будет извиниться перед кассиршей». «Ха, она хотела меня обмануть, а я еще перед ней извиняйся?» «Да не обманывала она тебя», — психанул начальник. «Просто реально цены выросли». «Да-да-да, выросли, ага». «Да эта тварь просто хотела за мой счет выпить пиво, вот и все». Начальник почесал лысину. Потом что-то нащелкал на компьютере, и принтер выплюнул лист бумаги. «Вот», — протянул он лист, — «заявление об увольнении без отработки. Подпиши и свободен». «Это как?» «Вот так». «Это что, получается, вы меня увольняете? За что? За то, что правду говорю, так выходит? Она меня хотела обмануть, но вместо того, чтобы меня поддержать, вы меня увольняете? Прямо как у Довлатова про художника и Сталина. Чувак слепил бюст бесплатно, и чувака же потом и посадили». «Слышь ты, жертва режима, подписывай и уходи, иначе по статье уволим». Глава 2. Парень медленно приложил ключ к двери домофона и дернул ее на себя. Старый подъезд старой пятиэтажки насквозь пропах подвалом. Краска на стенах от влажности потрескалась, а кое-где и отпала. Дверь закрылась, Парень медленно побрел наверх. Первый, второй, третий этаж. Парень негодовал и злился. Ну как же так? Она хотела его обмануть, а крайний он. Вот что значит спорить с системой. Он раньше не понимал, каково это — бороться с системой. А когда сам с этим столкнулся, понял. «Эй, парень!» — окликнул его худой старик, сосед Михалыч. Он стоял в дверях своей квартиры. На старике был расстегнутый бежевый халат, под ним белая майка и длинные темные трусы. И если бы Михалыч в таком виде встретил соседку, та бы точно сочла его извращенцем. Или нет. Например, старушка с третьего этажа иногда подкармливала этого бывшего преподавателя университета. А женщины просто так никого не подкармливают. «Парень!» — перешел на шепот старик. «У меня к тебе разговор». «Какой?» «Заходи». И старик приглашающе махнул головой в сторону своей квартиры. «Зачем?» «Я видел твое видео, и кое в чем ты прав». «Кассирша хотела меня обмануть». «Тут все масштабнее. Нас хотят убить. Только...» Старик приложил указательный палец к губам. «Тссс! Пошли! Тут опасно говорить». Парень перешагнул порог. Он еще никогда не был в гостях у Михалыча. Его сильно удивило, что все стены закрывала обычная блестящая фольга, в которой ярко отражался свет от ламп. Сосед пропустил парня вперед, закрыл дверь на четыре замка, подергал ручку. «Проходи в комнату направо», — показал он. «Фольга для света?» — поинтересовался парень. «Скорее от света», — иронично заметил старик. Парень зашел в правую комнату. Две огромные полки с книгами тянулись вдоль стены, посередине комнаты стояла белая доска и два больших кресла. Окно тоже пряталось за фольгой. «Чай будешь?» — спросил Михалыч. «Нет, спасибо». Сосед вошел в комнату и закрыл за собой дверь. С внутренней стороны тоже была фольга. «Садись». И он тут же направился к белой доске и взял фломастер. «На любое кресло?» «Конечно, на любое. Тут тебе не кабинет психолога». Парень сел в правое кресло. «Для начала все, что я тебе расскажу, — тайна, которую знают только избранные. Она, конечно, просачивалась иногда из разных, так сказать, углов страны, но каждого, кто ее пытался транслировать в массы, убивали. Знаешь, для чего фольга? Нет, она не проводит луч смерти. Меня уже хотели им убить». «Что за луч смерти? Как в «Звездных войнах»?» «Звездные войны — бред, сказка, выдумка. А я тебе говорю о реальных вещах. Луч смерти действует в радиусе 3 километров. Его обычно направляют в квартиру неугодного, и когда тот случайно пересекает луч, то тут же умирает от остановки сердца. Так избавились от многих. Стэнли Кубрика так убили». «Стэнли Кубрик умер от инфаркта». «А остановка сердца — это тебе не инфаркт?» «Хм, да», — удивленно протянул парень. «Вот тебе и да. Правда, эту штуку называют как-то по-другому, но я называю ее лучом смерти». «Интересно, а они могут ошибиться и направить луч в мои окна?» — вслух задумался парень. «Маловероятно». «Ага, а какова вероятность, что я Аня Лихачева? Пришли, и помню, ко мне из налоговой, давай давить, что я типа переодетая Аня Лихачева. Пришлось снимать штаны и доказывать, что я не Аня». «Так», — перебил его старик, — «а ты не хочешь спросить, почему меня хотят убить?» «Меня больше интересует, что если луч смерти в мои окна направят?» «Не направят». «А если?» «Он направлен на мои окна». «Ладно. А вот интересно, если птица пролетит сквозь луч, она тоже умрет?» «Да». «А если парашютист?» «Что парашютисту делать в нашем районе?» «Ну, я чисто гипотетически». «Так, уже громче повторил Михалыч. «Давай вернемся к тому, почему этот луч вообще светит в сторону нашего дома». «Давайте». «Все потому, что я кое-что знаю». Михалыч посмотрел по сторонам. «Блин, забыл. Сиди тут, я сейчас». Старик вышел из комнаты, а парень принялся рассматривать корешки книг. Тут было много зарубежных авторов, и почти во всех названиях фигурировало слово «управление». Старик очень скоро вернулся с двумя одинаковыми тетрапаками яблочного сока. «Немного предыстории», — начал он. «Думаю, каждый из нас замечал, что если купить один и тот же товар прямо один в один в супермаркете и в простом розничном магазине, то вкус у них будет разный. Вот, один сок я купил в супермаркете, другой — в розничном магазине, оба закрыты, смотри». Старик протянул оба тетрапака парню, тот осмотрел их и, подтверждая слова старика, кивнул. «Закрыты?» — уточнил старик. «Да». «Теперь открой и попробуй оба, а потом скажешь, какой вкуснее». Парень открыл первый, глотнул, то же самое проделал с другим, немного подумал, повторил, но в другой последовательности. «Второй вкуснее», — заключил он. «То есть этот?» — указал старик на правую руку парня. «Да». Старик взял этот тетрапак, немного повертел, а потом показал маленькую черную точку на штрих-коде. «Что это?» — спросил парень. «Моя пометка фломастером. Этот тетрапак я купил в супермаркете. И ты сказал, что у него вкус лучше, так?» «Ну?» Старик поставил тетрапаки на пол и подошел к полкам с книгами. Пальцем провел по нескольким корешкам, вытащил одну книгу, следом еще одну рядом. В образовавшуюся дыру засунул руку, а затем вынул оттуда аккуратно сложенные листы бумаги и подал их парню. «Это, — сказал старик, — доказательство». «Доказательство чего?» «Вот же башка!» — старик хлопнул себя по лбу бумагами и вновь протянул их парню. «Бери, я тебе сейчас все объясню». Старик вывел на доске надпись «Курицы несушки» и продолжил. «Курицы несушки несут яйца, и как только перестают это делать или сбавляют темп, то им отрубают голову. А теперь представь огромное предприятие, где тысячи кур-несушек несут яйца. Они там обычно живут года 3-4, до самого продуктивного своего пика, а потом их убивают. Представил огромный цех, где кудахчут куры?» «Представил». «А теперь представь, что вместо кур — люди». Старик вывел на доске две цифры — 25 и 40. «Это самый продуктивный возраст человека в плане работы. Человек молод, на энтузиазме может выполнять дополнительные функции, слишком глуп, чтобы просить прибавку и спорить с руководством. Мало болеет и редко меняет работу. А после 40 лет умнеет, хочет больше денег, борзеет, болеет и все такое. В общем, перестает нести яйца в нужном количестве. Но не будешь же убивать человека, которому больше 40, потому что он, грубо говоря, потерял работоспособность. Напрямую нет, а вот так — да». Старик показал пальцем на тетрапаке, стоящей на полу. Парень перевел на них взгляд. «Продукты в супермаркете!» — вдруг воскликнул старик. «В них специально добавляют отраву, которая откладывается в теле человека, и он умирает ближе к 50 годам, даже раньше». «Чего?» «Добавляют, говорю, в продукты отраву. Потом делают низкий ценник, и все покупается. Им это выгодно. Пенсию платить не надо. Лечить не надо. Человек свое отработал и умер». «Да ну, вот тебе и ну». загляни в бумаги. Там есть договор. Если кратко, это договор поставки любого товара в супермаркет. И якобы для увеличения срока годности товара в него должен добавляться химикат под кодовым названием Е-202. Если спросишь толкового химика, не купленного, а настоящего, то он тебе точно скажет, чем опасен этот химикат. Он травит человека, а чтобы человек этого не заметил, добавляют усилители вкуса. А почему бы не добавить химикат сразу во всё? Потому что его выделяют изготовителям супермаркеты и выделяют столько, чтобы хватило на заказываемый товар. «Слабо верится». «Ха! Слабо верится!» — передразнил Михалыч. «А ты не заметил, сколько 40-летних сейчас умирает? Все повально болеют и отправляются на тот свет. Теперь смотри». Старик нарисовал на доске ось Х и ось Y. «Ось Х — это количество смертей в возрасте до 50. А ось Y — количество супермаркетов». Михалыч поставил точку в самом начале и в самом низу пересечения координат. «Один супермаркет и одна смерть», — пояснил он. Потом поставил точку в пересечении самых больших чисел координат и соединил их линией. Получилась прямая. Из графика следует, что чем больше супермаркетов, тем больше смертей, — заключил Михалыч. «Геометрическая прогрессия?» — сообразил парень. «Да, типа того». «Получается, чем больше супермаркетов, тем раньше умирают люди?» «Да, супермаркет — это своего рода, ну, помнишь мультик «Побег из курятника»?» «Не-а». «Там еще аппарат сделали, в который попадала курица, а выходил пирог». «Не, не помню». «Я хотел сказать, что супермаркет, он типа такого прибора». «Ну, раз ты не помнишь». «Не, не помню». «Ну и ладно». «Да и вообще, для чего я тебя позвал-то? Твое видео про супермаркет. Такая знаменитость, как ты, нам нужна для решающего удара». «Какого удара?» «Неважно пока, но если он состоится, ты займешь мое место как лидер, как мой преемник». «Но...» Старик снова подошел к полкам, порылся в книгах и вынул колбочку с тремя таблетками. Вытащив одну, он протянул ее парню. «Прежде чем дать тебе таблетку...» «Что за таблетки?» — перебил парень. «Она выведет из твоего организма яд, и ты полностью очистишься. Да, накроет понос, но ничего, после этого...» Старик закрыл ладошку. «Мы пойдем на одно дело. Это будет первый шаг нашего удара». «Что за дело?» «Не могу сказать, пока не съешь таблетку, но если съешь, то увидишь, как из тебя будет выходить химикат». «Получается, если я съем таблетку, то автоматически присоединюсь к вам?» «Да, как будущий лидер нашей организации». «А если не съем, то умру в 40 лет?» — парень вздохнул. «Мне надо все проверить и подумать». «Твое право». Парень вышел из квартиры Михалыча и побрел к себе. Слова старика звучали одновременно и логично, и безумно. «Нас травят супермаркеты, чтобы мы раньше умирали», — недоверчиво прошептал парень. За окном шел мокрый снег. Парень налил чай, сел за стол, положил перед собой тетрадку и ручку, поверх них — сотовый, и представил себя великим ученым, который сел изучать теорию. Ровно 5 минут парень перебирал в голове имена всех великих ученых, которых знал, потом полчаса искал в интернете тех, о ком и не догадывался. Ему было жизненно необходимо сравнить себя с кем-нибудь. Изучив многих ученых, он решил равняться на Карла Сагана. Парень потянулся, налил еще чая, поправил указательным пальцем невидимые очки и принялся искать информацию. Прямой связи между смертями и супермаркетами он не нашел, как и общей статистики по смертям до 40 и 50 лет. Единственное, что он выяснил, супермаркетов действительно стало больше. Если это секретная организация, значит, информация наверняка тоже секретная, пробормотал он. Парень сделал еще несколько запросов о смертях, потом решил немного отдохнуть и посмотреть парочку фильмов. Он остановился на «Матрице», шикарной первой части и отвратительных второй и третьей. Когда закончилась третья, за окном была уже ночь. Парень зевнул, выключил телевизор и перед сном решил проверить соцсети. Странными нынче стали эти соцсети. Ты искал информацию в поисковике, но неожиданно вся лента соцсетей в нужной информации. Вся лента парня была в черно-белых фотографиях мертвых людей. Он аж подскочил, потом начал листать, тыкать в посты, узнавать причину смерти и даты. Оказалось, что почти все не дожили до 50 и умерли от какой-нибудь болезни. «Значит, все правда!» — воскликнул парень и не стал ждать. На часах было 3 часа ночи, но он ожесточенно долбил в соседскую дверь. Ему открыл заспанный Михалыч. «Я согласен». «Тише, не кричи. Проходи туда же». Парень прошел в комнату справа, сел в кресло и стал ждать старика. «И почему же ты согласен?» — донесся голос старика из коридора. «Я проверил информацию. Оказалось, все правда. Около 100 человек умерло, и все совпадает с вашей теорией». Старик вошел в комнату и спросил. «Знаешь, кто такие белые офицеры?» «Ну, в школе проходил». «Германия предложила им деньги, чтобы скинуть большевиков. Но белые сказали, что родины не торгуют. Они были людьми слова. Наша организация строится на такой же морали. Мы отвечаем за свои слова. Итак, ты согласен вступить в нашу секретную организацию? Мы вам не несушки». «Согласен». «Встань! Кто ж так соглашается?» Парень вскочил. «Я согласен». Старик подошел к полкам, порылся за книгами, вынул колбочку с таблетками и снова протянул одну. «Обана!» — улыбнулся парень. «Прямо как в «Матрице». Синие и красные таблетки от Морфеуса. Я только что все части пересмотрел». «Не порть момент!» «Молчу». Несколько секунд они стояли и пялились друг на друга. Старик с протянутой рукой, парень в ожидании. «Может, уже возьмешь таблетку?» «Ах, да!» — спохватился парень. Взял таблетку и тут же засунул ее в рот. «Есть чем запить?» «Сейчас!» Старик вышел из комнаты и вскоре вернулся со стаканом воды. Подал его парню. «Слушай, теперь надо придумать тебе кодовое имя. Итак, как тебя назвать-то? О, будешь просто парень». «Парень!» — недовольно пробурчал парень. «Не просто парень, а парень». «Не просто парень, а парень? Такой длинный и бредовый». «Нет же! Ты будешь просто... Тьфу! Короче, парень, ты будешь парень». «А можно я буду Нео? Или хотя бы Карлом Саганом? Это такой ученый был, он инопланетян изучал». «Нет, у нас так не принято. Ты парень, я лидер, химик, химик, учитель, учитель. Это принципиально, чтобы не запутаться». «Ладно». Кивнул теперь уже парень и вдруг напрягся от неожиданной боли в животе. «Слышу из твоего нутра первую реакцию на таблетку», — одобрительно улыбнулся старик. «Но время еще есть, поэтому расскажу тебе о первом этапе нашего удара. Раз в неделю, вечером, возле шашлычной на окраине города останавливается фура. Водитель идет пожрать, а в это время двое ребят открывают фуру и вынимают сумки. Иногда одну, иногда две. Затем ребята садятся в машину и едут на вафельный завод, который раньше лимонады делал, а сейчас снабжает все супермаркеты вафлями. Там ребята эти сумки и разгружают. Так вот, нам нужно забрать сумки, сделать анализы содержимого и по итогу выкатить видео. Я покажу свое лицо и расскажу правду. Если меня убьют, значит, наша теория, а это, повторюсь, не теория, есть правда. И ты, как новый лидер и главная наша звезда, поведешь организацию в бой. «Вы рискуете ради этого жизнью?» — удивился парень, а его живот бурчанием спросил хозяина о другом, но более важном. «Ради будущего я готов пойти на все. Но нам всем придется постоянно оглядываться». «Так, мне надо кое-куда», — перебил его парень, и через пару секунд уже напрягал всю силу воли, пока старик торопливо открывал свои четыре замка. Глава третья. Стоял поздний зимний вечер, падал мелкий снег. Яркий свет из окон освещал скользкую дорожку ко входу в шашлычную. Прямо сейчас по дорожке торопился мужчина. Возле кафе, заняв крайнюю правую полосу проезжей части, стояло несколько пустых машин, водители которых жадно поедали мясо в кафе. И только в старой оке, припаркованной в ряде машин первой, сидели трое. За рулем сидел пожилой худой дед с очень странной прической, похожей на прическу Эйнштейна, химик. Рядом на пассажирском сидении Михалыч, лидер, сзади парень. Парень был бледен. Он еще не отошел от таблетки, хотя ему стало получше, и даже его временный лучший друг унитаз отпустил его погулять. «Ничего», — проговорил химик, оглянувшись назад, — «уже скоро совсем полегчает. Это просто выходит из организма Е-202». «Да», — поддакнул лидер, — «я вообще 4 дня отходил, а у тебя мало отложилось в организме». «Возможно», — буркнул парень. «Да точно говорю. Ты же никогда не покупал продукты в супермаркетах? Только по скидкам? А я помню такое время. Меня только из института выгнали». «Меня следом», — добавил химик. «А за что?» — спросил парень. «За правду. Я обнаружил, что в студенческой столовой в еду добавляют успокоительное, от которого студенты становятся слишком инертными и поэтому проваливают экзамены. А потом преподаватели берут деньги за успешную сдачу предмета. Улавливаешь суть?» «Вроде». «Что вроде-то? Повара травят еду, студенты тупеют и плохо учатся, а потом платят деньги за пересдачу. Это реальный заговор ректоров нескольких институтов. Нас сделали крайними и выгнали». Химик с ностальгическим сожалением смотрел вперед. «Ну, хватит о прошлом», — лидер собрался. «Повторим план». Подъезжает фура, водитель заходит в шашлычную. Оттуда выходят двое типов. Они забирают сумки из фуры и идут к своей машине, которая прямо за нашей. Мы их вырубаем битами, хватаем сумки и валим. Наша машина должна быть заведенной, а потом ее сожжем. Возмутился химик. «Мы не договаривались сжигать мою машину». «А что ты хотел с ней потом сделать? Оставить себе?» «Вообще-то да. Это же моя машина. Она мне от отца досталась. Он ее новый купил в салоне. Это же легендарная тачка. По ней нас быстро найдут. Понимаешь? Ты же не хочешь, чтобы нас потом нашли только потому, что ты на этой машине покатил на дачу? Не хочешь же? Тачка сейчас фиксируется на камеры, и потом ею светить нельзя». «Ну, да, ты прав», — расстроенно согласился химик. «Придется сжечь старушку, хоть очень не хочется». «Но машина же на него оформлена, так и так», — начал было парень. Но с передних сидений на него одновременно шикнули, чтобы замолчал. На другой стороне дороги остановилась фирменная фура сети супермаркетов. «Надо включить музыку», — предложил химик, — «будто сидим и просто болтаем. А когда я скажу «отлично», мы все дружно засмеемся». Химик включил магнитолу, и из колонки зазвучал Михаил Круг. «Прокурору зеленому слава! Леха в городе в...» «Зачем ты включил Круга?» — удивился лидер. «Затем. Типа мы тут тоже свои, типа бандиты. Стоим и смотрим, чтобы все было в порядке. Так всегда делается». «Тогда надо было взять и сигареты. Во всех фильмах бандиты дымят сигаретами». «Хочешь сказать прямо во всех?» «Тише», — прервал их спор лидер. Водитель фуры подошел к проезжей части и начал смотреть по сторонам, чтобы перебежать дорогу. «Отлично!» — проговорил химик. «Что «отлично»?» — не понял лидер. «Кодовое слово же! Надо засмеяться!» Все трое громко заржали. Водитель фуры даже остановился на полушаге, чтобы на них посмотреть, а потом перебежал дорогу. «Пока все четко», — одобрил химик. «Но самое трудное дальше. Главное — бить сильно». Из кафе вышли двое ребят в черной одежде. Они перебежали дорогу. «Пора», — сказал лидер и вышел из машины. Затем аккуратно опустил свое сиденье, чтобы из машины вылез парень. В это время один из ребят уже забрался в прицеп фуры и подавал другому большую черную сумку. Старик открыл багажник Аки и передал одну биту парню, а другую крепко обхватил сам. «Главное, не нервничай. Просто раз ему в лицо, и все», — подбодрил парня лидер. Парень дрожащими руками вцепился в биту. Двое ребят закрыли прицеп и направились к проезжей части, чтобы перебежать дорогу. Вдруг их осветили фары быстро едущей машины. Первый парень с сумкой в руке успел перебежать, а второй замешкался. Он поскользнулся и, чтобы не упасть, остановился поймать равновесие. Сначала всех оглушил пронзительный гудок, а потом раздался звук удара. Второго перекрутило в воздухе, и он упал. Первый бросился к нему, а лидер бросился к первому и смачно долбанул его битой по башке. Первый упал рядом со вторым. Михалыч схватил сумку и побежал к Аке. Все это время парень ошарашенно стоял столбом возле багажника и смотрел. «Быстрее!» — крикнул ему лидер, который уже ждал возле пассажирской двери. «Уедем без тебя!» Парень подбежал, забрался на заднее сиденье, потом, аккуратно подняв сиденье, сел лидер. Химик начал заводить машину, а из шашлычной уже выбегали зеваки, доставая сотовый, чтобы запечатлеть аварию на дороге. «Как же повезло членам организации «Мы вам не несушки», что их нападение уже закончилось. И как же не повезло, что на дело они взяли дряхлую тачку. АК не заводилась». Лидер нервничал, парень тоже. Кто-то из зевак решил все-таки помочь пострадавшим, все еще лежавшим на асфальте, и поторопился к ним. «Быстрее!» — рявкнул лидер. Машина все не заводилась. «Блин!» — выругался химик. Кнопкой открыл капот и вышел из машины. Парень и Михалыч напряглись сильнее. К месту аварии стали стягиваться не только посетители кафе, но и прохожие. Рядом останавливаться проезжающие мимо машины. Парню казалось, что зеваки уже пальцем показывают на них. Он даже затрясся, когда кто-то подошел к химику и предложил помощь с машиной. «Не надо», — ответил химик. «У нее тут проводок отходит». Химик закрыл капот, вернулся в салон. «Сейчас заведется», — заверил он. Уже слышался вой сирен скорой. «Быстрее!» — снова рявкнул лидер. Химик повернул ключ зажигания. Машина рыкнула и тронулась с места. «Бывает!» — хмыкнул химик. Доехали до дома парня и лидера без происшествий. Припарковали АКУ во дворе и вышли. Лидер с сумкой. «Идите ко мне!» — Лидер протянул им ключи и сумку, а мне? Давай ключи от машины, я от нее избавлюсь. «Почему ты?» — спросил химик. «Потому что ты от нее не избавишься, не сможешь, а я смогу». Химик тяжело вздохнул, но согласился. Они обменялись ключами. «Бери сумку и пошли», — хмуро бросил химик парню. Тот послушно взял сумку и пошел за химиком. Они поднялись на четвертый этаж. Химик открыл дверь, вошел в квартиру, за ним парень. Но химик нырнул не в правую комнату, а в левую. Там была кровать и стол, на котором лежали всякие принадлежности из школьного кабинета химии. Химик торопливо открыл сумку, вынул несколько целлофановых мешочков с белым порошком, осмотрел каждый. Затем оставил один на столе, а остальные вернул в сумку. Он аккуратно разрезал мешочек, насыпал немного порошка в колбу, тут даже добавил жидкость из другой колбы. Прозрачная жидкость тут же посинела. «Это он, химикат Е-202», — проговорил химик. «И это доказывает, что наша теория верна». Вдруг раздался такой сильный взрыв, что задрожали скрытые за фольгой стекла. Парень вздрогнул. Химик сперва замер, чувствуя жалость к машине, а потом, как ни в чем не бывало, поджег газовую горелку, чтобы нагреть колбу. Через несколько минут в комнату вошел старик. «Оно? Оно!» — хмыкнул химик. «Значит, все подтвердилось. Теперь запомни, химик, если со мной что-нибудь случится, парень станет лидером. Помогай ему». «Конечно». «Вы взорвали машину в нашем дворе?» — уточнил парень. «Конечно. А где ее еще сжигать? Водить-то я не умею», — пожал плечами лидер. «Не заморачивайся по пустякам, иди отсыпайся. Да и ты, химик, тоже. А я подготовлюсь, сниму и выложу видео, и завтра встретимся». Парень попрощался с ними за руку и вышел на лестничную площадку. В подъездное окно было видно, как двор освещает ярко-красное зарево и валит черный дым. Парень подошел к окну и посмотрел вниз. Во дворе горела ока. Обезумевшие хозяева соседних машин пытались спасти свое имущество.